Амброуз Бирс. «Долина призраков». Читает Константин Ермаков. Глава первая. Как валят лес в Китае. Примерно в полумиле от обиталища Джо Данфера, на пути от Хаттона к Мексиканскому холму, дорога проходит по темному ущелью. Его склоны мрачны и загадочны, словно хранят некую тайну, открыть которую время еще не пришло. Каждый раз, когда я еду этой дорогой, внимательно смотрю по сторонам и размышляю, а не настало ли время раскрыть тайны. Как правило, ничего не происходит, но у меня нет чувства разочарования. Знаю, все откроется, когда тому придет черед. В этом у меня нет сомнений. Как нет сомнений в существовании самого Джо Данфера, чьи владения разрезает упомянутое ущелье. Мне рассказывали, что первоначально Джо срубил себе хижину в самом ущелье, но затем по неизвестной причине бросил ее и построил нынешнее жилище. Надо сказать, довольно странное. Дом гермафродит, соединяющий в себе и обиталище, и салун. Словно хотел всем показать, как радикально он поменял свои намерения. Джозеф Данфер, или как его звали в округе Виски Джо, был фигурой примечательной и хорошо известной в здешних местах. Было ему лет около 40. Высокий круглолицый мужчина с грубыми чертами и неизменно спутанной копной густых волос на голове, сильными жилистыми руками и узловатыми кистями, похожими на связки тюремных ключей. Он словно всегда был на стороже, шел, наклонив туловище вперед, готовый разорвать любого, кто встанет у него на пути. Помимо пристрастия к напитку, благодаря которому он приобрел прозвище, характерной особенностью мистера Данфера была глубокая антипатия к китайцам. Однажды я увидел, как он страшно разозлился, когда один из его пастухов позволил бродяге-китайцу утолить жажду из его поилки для лошадей. Я попытался было упрекнуть Джо за такое нехристианское поведение, на что он мне ответил, что в Новом Завете ничего не говорится о китайцах, и пошел прочь сорвать зло на своей собаке, о чьих собратьях, кстати, в Священном Писании упомянуть забыли. Несколько дней спустя, когда он в одиночестве сидел у себя в салуне, я рискнул вернуться к упомянутому эпизоду. К огромному облегчению, мой собеседник против обыкновения пребывал в благодушном настроении. «Вы, молодежь с Востока», — сказал он снисходительно, — «для наших мест слишком добренькие. Вам нас не понять. Не знакомы вы с этой желтой заразой. Потому и идеи всякие либеральные, вроде упорядочения китайской эмиграции, у вас в голове бродят. У тех, кто вынужден сражаться за место под солнцем с толпой беспородных азиатов, нет времени на подобную чушь». В этот самый момент мой долговязый собеседник, явно не трудившийся честно в своей жизни и дня, прервал тираду, достал китайскую табакерку, откинул крышку, подцепил большим и указательным пальцами щепоть зелья величиной с небольшую копну. Держа сие живительное средство в пределах обоняния, он с еще большей энергией продолжил. «Прожорливая саранча, вот кто они, если хотите знать мое мнение. И они набрасываются на все стоящее в этой благословенной стране». С этими словами он сунул то, что заготовил, в надлежащее отверстие, а когда механизм для производства звуков восстановился, возобновил свое эмоциональное повествование. «Лет 5 назад у меня на ранчо работал один из них. Я вам расскажу, чтобы вы смогли ухватить суть проблемы. Тогда дела у меня шли не очень хорошо, и виски я употреблял больше, чем нужно, да и о долге американского патриота не слишком задумывался, потому и нанял этого язычника в качестве повара. Но когда я вновь обратился к вере и меня собрались выдвинуть в Конгресс штата, я узрел свет. Вот скажи, что мне было делать? Просто выгнать его? Тогда кто-нибудь другой нанял бы его на работу. А как бы он с ним обращался, как добрый христианин? Едва ли. Так что я должен был сделать? Как поступил бы добрый христианин, особенно обретший Господа заново и под завязку напичканный идеями о людском братстве и покровительстве Бога?» Джо остановился, явно ожидая моей реакции. На его лице блуждала неуверенная улыбка. словно он испытывал сомнения в верности способа, которым он решил проблему. Он встал, подошел к стойке, налил виски из бутылки и залпом все выпил. Потом продолжил рассказ. Кроме того, он ни на что не был годен, ничего не знал, а уж выделывался куда там. Они все такие. Пытался я его приструнить, но тот вечно гнул свою линию. В писании говорится «подставь щеку». Я 77 раз подставлял, но в конце концов надоело и сделал так, чтобы он перестал коптить небо. Рад, что у меня хватило смелости пойти на это. Джо заметил, что его радости я не разделяю, и разделил ее с бутылкой, нацедив очередную порцию и выпив. 5 лет назад я взялся за постройку дома. Нет, не здесь, где стоит этот, совсем в другом месте. Я дал Авею задание валить лес и в помощь ему отправил одного парнишку. Его звали Гофер. Мелкий ростом он и в самом деле был похож на суслика. Я понимал, что толку от китаёзы большого не будет, потому что лицо у него сияло, что твой июньский полдень, а глаза большие, черные. Таких дьявольских глаз в наших краях не встретишь. Тирада его явно противоречила здравому смыслу. Вероятно, в связи с этим он замер в оцепенении и уставился вдруг на отверстие от выпавшего сучка в одной из тонких досок перегородки, отделяющей жилое помещение от салуна, словно оттуда мог смотреть на него тот, чьи глаза размером своим и цветом превращали обладателя в никудышного работника. «Вы, простаки с Востока, не верите тому, что вам говорят про этих желтокожих дьяволов!» Внезапно с гневом воскликнул он, но эта вспышка мне показалась наигранной. «Но говорю вам, этот Чинг был отъявленным мерзавцем, другого такого в Сан-Франциско не сыщешь. Этот косоглазый с косичками взялся подрубать по кругу молодые деревья, так червяк обгрызает редьку». Я терпеливо указал ему на ошибку, объяснил, зарубки надо делать с двух сторон, тогда дерево будет падать как надо. Но стоило мне отвернуться, вот так. Данфер отвернулся от меня и подкрепил свои слова изрядной порцией спиртного. Как он принимался за старое. Это продолжалось и дальше. Пока я смотрел на него, вот так. Он попытался сфокусировать взгляд на моем лице, но удавалось это ему с трудом. Было все в порядке. Но когда я отворачивался, вот так. Еще один глоток виски. Вот так. Он делал по-старому. Он будто надо мной издевался. Я взглянул на него сукаризной, вот так. Но ему хоть кол на голове, тиши. Не сомневаюсь. Данфер искренне старался, чтобы в устремленном на меня взгляде присутствовала укоризна. Но любой, у кого не было на поясе пары револьверов, а также изрядных навыков обращения с ними, назвал бы его скорее угрожающим. Потому я потерял интерес к бесконечному, но довольно бессмысленному повествованию и решил уйти. Прежде чем я поднялся с места, Данфер вновь повернулся к стойке и с едва слышным «вот так» прикончил бутылку. «О, Господи, вот это вопль!» Подобный мог издать разве что Титан, да и то в предсмертной агонии. И спустив его, Джо отшатнулся, словно орудие после выстрела, и рухнул на скамью, как бык, которому дали по башке кувалдой. Его глаза в ужасе уставились на стену. Я проследил взглядом, куда он смотрит, и увидел, что дырка в дощаной перегородке превратилась в человеческий глаз, большой и черный. Он смотрел на меня без всякого выражения, но это было пострашнее любого дьявольского блеска. Я зажмурился и даже закрыл лицо руками, но чары разрушило не это. Их разрушил слуга Данфера, невысокого роста человечек, вошедший в салун. Я немедленно вышел вон, пораженный мыслью. Вдруг белая горячка – это инфекционное заболевание? Моя лошадь стояла у поилки. Я отвязал ее, вскочил в седло и пустился, куда глаза глядят, лишь бы подальше от этого места. Честно говоря, я даже и не знал, что обо всем этом думать. А потому мысли мои блуждали вокруг того, что я видел и слышал, но объяснить ничего толком не мог. Радовало только одно – завтра я буду далеко отсюда и, скорее всего, обратно никогда не вернусь. Внезапный порыв ледяного ветра вырвал меня из грез, и, подняв голову, я вдруг обнаружил, что въезжаю в мрачную теснину ущелья. День стоял жаркий и душный, поэтому переход из иссушающего пекла к прохладе полумрака, наполненного ароматом кедров и щебетанием птиц, слетевшихся в тенистое убежище, показался неожиданным и благотворным. Как обычно, я стал озираться, пытаясь понять причину своей тревоги, но ничего не обнаружив, спешился, отвел потную лошадь в заросли, надежно привязал ее к дереву, сел на камень и задумался. Начал я с анализа причин, по которым это место представляется мне таким загадочным, и почему я решил, что оно скрывает какую-то тайну. Разобрав собственные домыслы на составляющие, я выстроил из них батальоны эмоций и эскадроны ощущений и, собрав все силы логики, обрушил на он их здравый смысл и свой интеллект. После того, как мой рассудок сокрушил противника и мощь разума вроде бы восторжествовала, разгромленный было враг вдруг собрал свои легионы и захватил меня в плен. Непонятный страх внезапно охватил меня. Я встал и пошел по узкой тропе меж деревьев вдоль старого, уже заросшего травой прогона для скотины. Он вился по дну теснины, как русло ручья, о котором природа отчего-то не позаботилась. Деревья, между которыми шла тропинка, были самыми обычными, вполне заурядными растениями, разве что стволы у большинства искривлены, да кроны довольно причудливые, но ничего таинственного в них не было. Несколько больших валунов, они скатились со склонов ущелья, существовали независимо, перегородив в нескольких местах путь. Но в их каменном оцепенении едва ли было что-то общее со смертным покоем. В то же время тишина в ущелье неуловимо напоминала тишину камеры смертника, таинственный шепот витал над головой. Впрочем, это ветер теребил листву в кронах и только. Я не предполагал, что существует связь между пьяной болтовнёй Джо Данфера и тем, что я сейчас искал. Но когда вышел на открытое пространство и пошел поминутно спотыкаясь о пеньки давно срубленных небольших деревьев, понял, что к чему. Это было место, где прежде стояла та самая хижина, о которой упоминал Данфер. Открытие подтверждали оставшиеся с той поры пни. Некоторые были подрублены в круговую, что для здешних мест необычно, в то время как другие явно рубили обычным способом, что называется в клин. Открытое пространство было невелико, примерно шагов 30 в поперечнике, и было ровным. Только в одном месте, сбоку, виднелся небольшой холмик, поросший травой, он выглядывал из кустарника. Это была могила, я разглядел надгробие. Не могу сказать, что открытие меня удивило. Тем не менее, я глядел на одинокую могилу с ощущением, которое, должно быть, испытывал Колумб, внезапно обнаружив на горизонте очертания нового мира. Прежде чем подойти поближе, я не торопясь огляделся. Затем, зачем я это сделал, достал из кармана часы, завел их и только тогда двинулся навстречу тайне. Могила была совсем маленькой, и, учитывая давность захоронения и его уединенность, в лучшем состоянии, чем могла быть. Более того, должен признаться, глаза мои широко раскрылись, когда я обнаружил, что цветы, росшие на могиле, явно недавно поливали. Надгробие не было изготовлено специально. В своей первой жизни камень, видимо, исполнял функцию порога. На нем была вырезана, точнее выдолблена надпись. Я прочитал. А. Вэй. Возраст неизвестен. Работал на Джо Данфера. Он установил это надгробие, чтобы осталась память о Китайозе и напоминание всем желторожим. Нечего много из себя корчить. Черт бы их всех побрал. Она была такая красивая. Не могу передать, насколько меня удивила эта странная эпитафия. Скудная, но вполне внятная информация об умершем, дерзкая искренность надписи, грубое проклятие, нелепая смена пола и настроения – все это красноречиво говорило о том, что автор слов пребывал в помешательстве. Я чувствовал, что от дальнейшего расследования толку не будет, да и настроение как-то вдруг совсем испортилось, поэтому я повернулся и просто ушел. Вновь в тех местах я очутился только 4 года спустя. Глава вторая. Тот, кому доверили управлять упряжкой волов, должен обладать здравым рассудком. «Ну будет тебе, Фадди-дадди!» Эта странная фраза прозвучала из уст маленького человечка необычной наружности, управлявшего телегой, доверху груженной дровами. Ее без труда тащила пара валов. Так что зря он изображал великое напряжение сил. Ни он, ни его животные особенно не напрягались. Поскольку фраза эта прозвучала, когда я стоял на обочине, а возница произносил ее, глядя на меня, я не мог понять, к кому он адресовался. Ко мне или к своим животным. Если верно второе, было тоже непонятно. Оно относилось к обоим валам, одного из которых звали Фадди, а другого Дадди, или только к одному из них. В любом случае, команда не возымела никакого действия ни на меня, ни на животных. Тогда плюгавый человечек отвел от меня взгляд, длинным жестом по очереди ткнул Фадди и Дадди и произнес: «Ах ты, шкура облезлая!» Говорил он с чувством, но спокойно и явно воспринимал их единым целым. Мою просьбу подвести он проигнорировал, потому я решил помочь себе сам и без церемоний, встав ногой на ступицу колеса, подтянулся и уселся рядом с возницей. Тот, не обращая на меня внимания, продолжал увещевать скотину. «Ну, шевелись давай, тварь неразумная!» Затем хозяин упряжки, точнее бывший хозяин, потому что теперь я странным образом ощущал себя владельцем экипажа, я завладел им как призом, уставился на меня своими большими черными глазами. Выражение этих глаз я уловить не мог, однако вид их будил во мне смутные и неприятные воспоминания. Он отложил жезл, который, однако, не зацвел, но и в змею не обратился, хотя я и ожидал этого, скрестил руки на груди и сурово спросил: «Так что ты сделал с виски?» Моей естественной реакцией было ответить: «Я его выпил», но в вопросе явно заключался некий скрытый смысл, да и сам вопрошавший, похоже, совсем не шутил. Потому, не зная, что ответить, я хранил молчание, но чувствовал, что повисшая пауза есть не что иное, как признание собственной вины. Дыхание прохлады вокруг коснулось моей щеки. Я поднял глаза и увидел, что мы въезжаем в знакомое ущелье. Мне трудно описать мои чувства. Я не был здесь 4 года с тех самых пор, как мрачная теснина раскрыла свою тайну и почувствовал себя человеком, который ее предал. Она исповедалась мне в совершенном преступлении, а я трусливо от нее сбежал. На меня нахлынули воспоминания о Джо Данфере и его пьяных признаниях, о странной надписи на надгробии, и я задался вопросом о судьбе Джо, что же с ним стряслось. С этими словами я обратился к вознице. Он, не поворачивая головы и продолжая следить за упряжкой, ответил: «А ну, поживее, старая черепаха!» «А, хозяин! Он лежит рядышком с китаёзой. Есть желание взглянуть?» «Понятно, преступники всегда возвращаются на место преступления. Я ждал тебя. Ну, двигай давай!» Заслышав знакомый возглас, Фадди-дадди, эта упрямая черепаха, застыла на месте. Еще не угасло эхо, раскатившееся по ущелью, как валы одновременно, словно по команде, подогнули все 8 своих ног и улеглись прямо в дорожную пыль. Напрасно возница охаживал их шестом по дубленной коже. Они были недвижимы. Маленький человечек соскочил с повозки и, не обращая внимания на то, иду ли я следом, двинулся по тропинке. Я пошел за ним. 4 года назад я здесь был. И примерно в то же время суток. Время года тоже совпадало. Как и прежде, громко верещали сойки и угрюмо шумели деревья. Во всем этом мне вдруг увиделась аналогия с манерой Джо Данфера, мрачного бахвала и болтуна, чей литературный дар с характерной для автора сдержанностью манер, сочетанием грубости и нежности проявился в единственном его опусе – «Эпитафии». Казалось, здесь совершенно ничего не поменялось. Ну, разве что коровья тропинка посильнее заросла сорняками. Но когда мы вышли на вырубку, я понял, что изменилось многое. Среди пней и упавших деревьев теперь было почти не различить тех, что валили по китайской методе, и тех, что рубили по-американски. Варварство старого света и просвещенность нового примирились, как и положено цивилизациям, через распад, прах и тлен. Могильный холмик остался прежним, но весь зарос ежевикой. Она вытеснила иных, более слабых собратьев. Сгинули и аристократы цветы, уступив место собратьям-плебеям-дикоросам. Но так заложено природой. Рядом с первой появилась еще одна могила. Был большой и неровный холм. Первая будто съежилась от такого соседства. В тени нового надгробия старая терялась, а примечательная эпитафия, укрытая опавшими листьями и мхами, была почти не видна. Что же до литературных достоинств, то новая надпись уступала старой. Более того, шокировала своей краткостью и грубостью. Джо Данфер перекинулся. Я равнодушно отвернулся от новой могилы и смахнул листья с могильной плиты мертвого язычника, чтобы явить свету насмешливые слова, которые после долгого небрежения обрели, как мне показалось, новый смысл и даже некоторый пафос. Похоже, что и мой проводник, прочитав их, сделался как-то серьезней. По крайней мере, я увидел, что его эксцентричные манеры таят в себе нечто мужественное, достойное. Но длилось это недолго. Его лицо приняло прежнее выражение, в котором мешалось что-то нечеловеческое и в то же время мучительно знакомое. Причиной были глаза. Большие, отталкивающие и привлекательные одновременно. «Скажи-ка, приятель», — произнес я, указывая на меньшую могилу. «Данфер действительно убил китайца?» Он прислонился к дереву и устремил взгляд в пространство, то ли на голубевшую вдали вершину, то ли куда-то в небо. Не переводя взгляда и не меняя позы, ответил. «Нет, сэр, он лишил его жизни справедливо». «Тогда он действительно его убил». «Убил?» «Должен сказать, он это сделал. Но это всем известно. Разве он не признался в этом, стоя перед судом? И разве присяжные не вынесли вердикт? Причиной смерти стали христианские чувства, живущие в груди белого человека. А разве не по этой причине церковь отлучила виски? Но разве не свободный народ избрал его после этого мировым судьей? А после этого и вовсе признал его проповедником? Уж тогда я не знаю, где вы были. Это не отменяет того, что он убил». Убил за то, что китаец не научился или не захотел научиться валить деревья так, как это делают белые люди. Конечно, раз это зафиксировано в приговоре, то, что известно мне, с юридической точки зрения, ничего не значит. Я не устраивал похорон и в суд меня не вызывали, но Виски Джо ревновал ко мне. Произнеся это, маленький негодяй надулся от собственной важности и даже сделал вид, что поправляет воображаемый галстук. «Ревновал к тебе?» — с издевкой переспросил я. «Я же сказал, а почему нет? Я что, плохо выгляжу?» С этими словами он вновь взялся манерно разглаживать складки своего нарядно поношенного жилета. Затем елейным тоном совсем тихо произнес: «Виски в самом деле был помешан на этом китаёзе. Только я один и знал, как он его обожал. Он глаз с него не спускал, чёртова абразина. Однажды я припёрся сюда совершенно неожиданно, а мы отдыхали. А Вэй спал, а я, придерживая его руку за рукав, пытался вытащить оттуда ядовитого паука. Он в рукав к китаёзе забрался. Так Виски Джо сразу схватился за топор и взялся им размахивать. Я-то увернулся, хотя меня в тот момент и укусил паучище. А Вэй, понятное дело, нет. Джо снова прицелился и тут увидел, что в мой палец вцепился паук и понял, что свалял дурака. Отбросив топор, он упал на колени перед китаёзой, а тот глубоко вздохнул и, протянув руки, обхватил его и крепко прижал уродскую башку Виски к своей груди». Он держал ее до конца, пока не выдохнул последний раз. Это произошло быстро. Дрожь побежала по его телу, раздался слабый стон, и он испустил дух. По ходу повествования рассказчик преображался. Когда он описывал ту сцену, присущую его физиономии комичное, точнее сардоническое выражение, исчезло без следа. Да я и сам с трудом сохранял спокойствие. Он был, оказывается, прирожденным актером. И так захватил меня, что сочувствие к драматис персон теперь переключалось полностью на него. Помимо собственной воли, Я даже шагнул вперед, чтобы взять его за руку, когда внезапно широкая улыбка осветила его лицо, и он продолжил, но уже с насмешкой. Надо было видеть Виски Джо в этот момент. Он точно рассудком двинулся. Всю свою одежду, а тогда он одевался так, что глаза слепило, испортил напрочь. Волосы всклокочены, а лицо, я его видел, стало белым, что твоя бумага. Он взглянул на меня и сразу отвернулся, будто меня и нет. И здесь, в руке моей вовсю стреляло, паучий яд добрался до головы, и я вырубился вчистую, потерял сознание. Потому и на дознании меня не было. «А потом, почему ты смолчал?» – спросил я. «Да вот такой я», – ответил он и больше на эту тему не распространялся. После этого Виски Джо стал пить пуще прежнего и еще сильнее не взлюбил китайцев. Не думаю, однако, что был рад тому, как получилось с Авей. При мне он нос, конечно, не задирал, но с такими, как вы, важными персонами, держался по-другому. Он поставил этот камень и надпись тоже сам придумал и выдолбил. По ней видно, в каком он был настроении. Это заняло у него почти 3 недели. С перерывами на пьянку, понятно. Я свои слова на камне всего за день выдолбил. «А когда Джо умер?» – спросил я рассеянно. Но от ответа у меня перехватило дыхание. «Так считай, сразу и помер, как я посмотрел на него через эту дырку. Вы как раз и сыпанули ему что-то в стакан с виски. Это было круто, ну настоящий Борджа!» Чудовищность и абсурдность обвинения так меня потрясла, что я едва не придушил мерзавца. Но через мгновение, оправившись, я кое-что понял и спросил его уже совершенно спокойно. «А когда ты сошел с ума?» 9 лет назад!» — выкрикнул он, выставив сжатые кулаки. 9 лет назад, когда мы убили ее! Женщину, которая любила его, а не меня!» Женщину, которую он выиграл в покер в Сан-Франциско, а я был рядом. Я ее охранял все эти годы, а негодяю, которому она принадлежала, было стыдно, что она не белая. Я хранил ради нее его проклятый секрет, пока тот не сожрал его. И это был я, кто похоронил его после того, как вы его отравили, и выполнил его последнюю просьбу положить его рядом с ней и установить надгробный камень. С тех пор я здесь не был ни разу, не хотел с ним встречаться. Встречаться? Гофер, бедолага, он же мертвый. Вот поэтому я его и боюсь. Я проводил беднягу до повозки и на прощание пожал руку. Вечерело, когда я стоял на обочине. В густеющей тьме я провожал взглядом все более смутное очертание фургона. Вечерний ветер доносил до меня звуки энергичных ударов, и я слышал голос. «А ну, шевелись, лоханки старые!» Конец.